снедаемая нетерпеливым желанием хотя бы маленькую частицу перелить из того, что ее переполняло, в кого-нибудь другого. Хозяйка даже за шторку рискнула заглянуть. А может быть, ее постоялица вовсе и не успела еще уснуть, а, как это бывает с людьми на новом месте, все еще лежит с открытыми глазами, всматриваясь в темноту и вслушиваясь в незнакомую тишину. Нет, и глаза у нее были закрыты, и даже не шелохнулась она, не забеспокоилась от присутствия другого человека, ни единая черточка не дрогнула у нее, и веки, и губы были сомкнуты сном. Еще совсем не старая и хорошая женщина, а уж привыкла, что ее Петровной зовут. Видно, солдатская вдова. Со своей наружностью и всем остальным она бы еще вполне могла устроить себе жизнь, да, видно, не захотела из-за детей. Из-за них чего только не сделаешь, только бы им было лучше. Иногда, бывает, приходится и от самой себя отказываться. Да не всегда они, деточки, это ценят. Вот и этот цыган на суде говорил, что бывает, дети и отказываются от своих матерей и отцов. Но все-таки что-то уж очень румяные щеки у нее во сне, прям огнем горят. А в клубе, перед тем, как уйти, постоялица была совсем бледной. Еще и в самом деле разболеется бедная вдали от родного дома, да и ухаживать за ней здесь некогда, когда у самой на руках и дом, и клиенты, и все остальное хозяйство. Хозяйка осторожно попробовала ладонью лоб женщины, не без тайной, впрочем, надежды, что если бы та нечаянно проснулась, то можно было бы и присесть на краешек кровати. Но и после этого постоялица не проснулась. А лоб у нее был совсем горячий и черствый. И румянец такой, что вот-вот кровь брызнет. Ну да что ж теперь поделаешь, придется отложить этот разговор до утра. Хотя всегда куда как интереснее делиться новостями по-свежему, когда все еще так и маячит перед глазами, как нарисованные, так и роится в голове, как растревоженные пчелы в улье. И долго еще после того, как легла она на свою кровать и тоже крепко зажмурила глаза с твердым намерением уснуть, не мог успокоиться этот улей. Пчелы так и просили снаружи, и рассерженные тем, что литок закрыт, начинали жалить. И тогда опять перед глазами с явственной отчетливостью, как если бы она уже не в постели у себя дома лежала, а все еще оставалась там, в клубе, всплывали и набегали одна на другую картины только что увиденного и услышанного. И Шиларо, вихляющая бедрами и подрагивающая плечами не перед кем-нибудь, а перед самим Николаем Петровичем, и сам Николай Петрович, не устоявший все-таки перед ее вызовом, и с каким-то клекотом ринувшийся ко всеобщему восторгу в присядку, несмотря на свою раненую ногу, и сверкающие кружочки его медали, заметавшихся из стороны в сторону на ленточках со звуком, перебивающим звон ее цыганского маниста. А ее квартиранточке Насте все же так и не удалось сорвать со своего места и вытащить в круг того старого цыгана. Как сидел он, положив большие руки на колени, так и остался сидеть. И выходит, напрасно Мишка Солдатов ревновал ее и налокался за этот вечер молодой кукурузной брашки так, что неизвестно, допустит ли его утром завгар за руль самосвала. И все больше перед ее глазами все это смешивалось и свивалось в какой-то пестрый клубок или вихрь из отплясывающих русскую и цыганочку ног, раздувающихся юбок и развивающихся манист, бородатых лиц и медалей на муаровых лентах. Но усталость брала свое, Привычно убаюкивали и автомашины, проносившиеся мимо по шляху. Пророкочет мотор, и еще безраздельнее властвует тишина. Самую границу между сном и бодрствованием еще никому не удавалось застолбить. Улей еще некоторое время погудел и замер. Пчелам тоже приходит время спать. В тишине летней ночи, окаймленной безграничностью степи, отдаленный треск мотоцикла подобен стрекоту большого кузнечика, летящего из тьмы на огонь. И только приблизившись вплотную, распадается он на скрежет стальных шестеренок и оглушительные выстрелы выхлопной трубы. Свет единственной фары полоснул по окнам домика и тут же померк. Сразу же захлебнулся и мотор, но вслед за этим, только что оборвавшимся звуком, появился и стал приближаться по дороге издалека какой-то новый, только теперь уже не скрежещущий, металлический, а рассыпчато дробный и четкий. Так и есть. Это скачет конь по насухо затвердевшей дороге, и гулкое ночное эхо приумножает цокот его копыт. Нарастая, он быстро приближается и тоже вдруг сразу обрывается в том же самом месте за стеной. — А все-таки ты меня так и не догнал, Будулай! — торжествующе смеется женский голос. — Лошадь не машина, но еще бы немного и догнал бы, Настя. — Да, Будулай, хороший у тебя конь. Ну, а теперь привязывай его вот сюда, к огороже, и зайдем ко мне. — Уже поздно, Настя. Как-нибудь я загляну к тебе в другой раз. Твоя хозяйка теперь уж спит. — Ну и что из того? Да ей сейчас хоть над духом стреляй. 70 лет, а ни одного вечера в клубе не хочет пропустить. А другой раз Будулай так другим разом и останется. Это я от тебя уже слыхала. Или ты боишься, как бы завтра к той же Шиларо на язычок не попасть? Этого, Настя, как ты знаешь, я меньше всего боюсь, — ответил Будулай. — Ну, а если нет, то входи, посидим у меня и доспорим с тобой до конца. Комната у меня отдельная, и никому мы мешать не будем. У меня, кажется, и бутылка вина есть. Не откажешься? Стакан вина я бы сейчас выпил. Почти совсем беззвучно отворились и затворились, смазанные хозяйкой в петлях подсолнечным маслом, одна, другая и третья двери. Пробрунжали под шагами половицы, и щелчок выключателя донесся из-за перегородки с другой половины дома. Из-под двери, плотно прикрытой на ту половину дома, просочились, разбавляя темноту передней комнаты, оранжевые лучики, прихватив на подушке кровати все еще обуреваемое страстями минувшего вечера лицо спящей хозяйки и угол желтой цветастой шторки, за которой лежала на своей кровати та другая женщина, ее временная квартирантка. Перегородка, которой разделен на две половины дом, совсем тонкая и даже не саманная или же набивная, а дощатая, всего в две доски. И на хозяйскую половину дома из-за нее слышны не только шаги в другой комнате, или же как отодвигаются и скрипят стулья, но и разговор, даже если там говорят негромко. «О чем же, Настя, мы еще должны доспорить с тобой?» Ты, Будулай, не улыбайся, как будто не знаешь. Конечно, ты у меня сегодня гость, а хозяева гостям всегда должны только самые ласковые слова говорить. Но на это у нас еще будет время. Что-то ты сегодня показался мне слишком добрым, Будулай. А каким же, Настя, по-твоему, должен быть защитник на товарищеском суде? Я уже сказала, чтоб ты не улыбался. Я не собираюсь шутить, Будулай. Ты здесь.